Пою под гитару о том, что расстался со всяким грехом, прославляя Христову любовь, кто пролил на кресте свою кровь. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем кресте не молчи. Громче, громче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Он великою жертвой своей спас меня от греховных путей. Он лишь смог меня к счастью вернуть и наставить на праведный путь. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем кресте не молчи. Громче, громче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. Мое возродил, к новой жизни меня пробудил, и душа переполнена им, познакомить желает всех с ним. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем кресте не молчи. Громче, громче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй. О, как счастлив я, зная о том, что на небе я встречусь с Христом и войду в Его дом золотой, получу в Нем желанный покой. Звонче, звонче, гитара звучи, о могучем кресте не молчи. Громче, громче, гитара играй, Иисуса Христа прославляй.